Конец. В роли Ангвы – White Rabbit, в роли библиотекаря – Доктор Люц, сведение и музыкальное оформление – White Wolf, за всех остальных читал Ди Гик, сделано для друзей, любящих аудиокниги.